видя, что Жюли смотрит на него еще пристальнее и вслушивается в звук его голоса, граф добавил: «Послушайте, не был ли он приблизительно одного роста со мной? Может быть, чуть-чуть повыше, немного тоньше, в высоком воротничке, туго затянутом галстуке, в облегающем и наглухо застегнутом сюртуке и с неизменным карандашом в руках?» «Так вы его знаете!» — воскликнула Жюли с заблестевшими от радости глазами. «Нет», — сказал Монте-Кристо, — «я только высказываю предположение. Я знавал некоего лорда Уилмора, который был щедр на такие благодеяния». «Не открывая, кто он?» «Это был странный человек, не веривший в благодарность». «Господи!» — воскликнула Жюли с непередаваемым выражением, всплеснув руками. «Во что же он верит, несчастный?» «Во всяком случае, он не верил в нее в то время, когда я с ним встречался», — сказал Монте-Кристо, бесконечно взволнованный этим возгласом, вырвавшимся из глубины души. «Может быть, с тех пор ему и пришлось самому убедиться, что благодарность существует». «И вы знакомы с этим человеком, граф?» — спросил Эммануэль. «Если вы знакомы с ним, — воскликнула Жюли, — скажите, можете ли вы свести нас к нему, показать нам его, сказать нам, где он находится? Послушай, Максимилиан, послушай, Эммануэль, ведь если мы когда-нибудь встретимся с ним, он не сможет не поверить в память сердца». Монте-Кристо почувствовал, что на глазах у него навернулись слезы. Он снова прошелся по гостиной. «Ради бога, граф, — сказал Максимилиан, — если вы что-нибудь знаете об этом человеке, скажите нам все, что вы знаете». «Увы, — отвечал Монте-Кристо, стараясь скрыть волнение, звучащее в его голосе, — если ваш благодетель действительно лорд Уилмор, то я боюсь, что вам никогда не придется с ним встретиться. Я расстался с ним года три тому назад в Палермо, и он собирался в самые сказочные страны. Так что я очень сомневаюсь, чтобы он когда-либо вернулся». «Как жестоко то, что вы говорите!» — воскликнула Жюли в полном отчаянии, и глаза ее наполнились слезами. «Если бы лорд Уилмор видел то, что вижу я, — сказал проникновенно Монте-Кристо, глядя на прозрачные жемчужины, струившиеся по щекам Жюли, — он снова полюбил бы жизнь, потому что слезы, которые вы проливаете, примирили бы его с человечеством».